Глава 34. Я насовсем не скучала в Димкиной квартире. Во-первых, телевизор, во-вторых, книги, в-третьих, газеты и журналы. Было еще и в-четвертых. Интернет. Но выходить в виртуальное пространство Сахновский я не категорически запретил. Даже просто фильмы смотреть, не заходя в соцсети. Но главным развлечением девушки стало приготовление вкусняшек для любимого мужчины. Димка так вкусно ел. Жмурился от удовольствия, словно кот перед блюдцем деревенской сметаны. Поэтому Яна большую часть дня проводила на кухне. Продукты Сахновский закупал сам по списку, составленному девушкой. И Яна начала фантазировать, придумывая каждый день новое блюдо. Занялась она этим и сегодня, решив приготовить картофельную запеканку с грибами. В самый разгар процесса, когда обжаренные с луком грибы с нетерпением ждали, пока доварится капуха-картошка, заголосил мобильник Яны. Номер на дисплее высветился незнакомый, и сразу испуганно ёкнуло и затрепыхалось сердце. Неужели он тролль? Хотя вряд ли, номер, с которого звонили, был городской, не станет же маньячина светить свое логово. Ладно, рискнем, вдруг что-то срочное. Более чем срочное, как оказалось. Едва Яна произнесла в трубку «Да, слушаю», как в мембране заголосили так громко, что девушка... Более чем срочное, как оказалось. Едва Яна произнесла в трубку «Да, слушаю», как в мембране заголосили так громко, что девушке пришлось отнести мобильник подальше от уха. «Янг, ты что ли?» «Я?» – озадаченно ответила Яна, пытаясь припомнить, откуда ей знаком этот визгливый тембр. «Ты чё трубку так долго не брала? Я уж думала, перепутала что-то тётя Лида, и придётся двери ломать, а Людка вряд ли этому обрадуется». «Простите, кто это говорит?» «Ты что, не узнала? Зинаида из старой квартиры!» «Точно! Зинк, Мегафон, главная сплетница их подъезда, первая узнававшая новости и тут же громко делившаяся этими новостями с соседями, за что и получила свою кличку. Это ее зычный с привизгом голос!» «Здравствуйте, Зинаида!» – растерянно произнесла Яна, мысленно обругав Лидию Васильевну за то, что раздает номер ее мобильного всем желающим. Но доругать до конца не удалось. Без того визгливый голос соседки снизу, а квартира Зинаиды располагалась ровнёхонько под квартирой несчастной Людмилы, в которой жила Яна, перешел на ультразвук. «Ты где шляешься вообще, а? Что за дела? Почему мне тебя разыскивать приходится через соседей?» «Простите, а почему вы со мной в таком тоне разговариваете?» – возмутилась Яна. «И вообще, какое ваше дело? Где я живу в данный момент?» «А такое, ты меня залила! Потоп прямо устроила, все вещи плавают! Сантехник стояк перекрыл, и теперь у нас тоже воды нет. Вернее, есть, но с потолка и на полу, и все из-за тебя, курица-то безмозглая!» Как затопило. Растерялась Яна, даже не отреагировав на причисление к отряду пернатых. «Водой!» «Но я все краны проверила, когда уезжала, ничего не текло». «Ничего не знаю, может, трубу прорвало. В общем, если через час не явишься, будем двери ломать. Без воды сидеть неохота». «Да, конечно, я приеду, но я на другом конце города сейчас. За час могу не успеть». «Такси вызовешь. И учти, за ущерб я с тебя по полной возьму». «Минуточку. Вот садиться себе на шею Яна никому не позволит. Зинаида, если выяснится, что проблема из-за старых труб, а это, скорее всего, именно так, ущерб вам пусть возмещает ЖЭС. Кстати, пока я буду ехать, вызовите представителя жилконторы, пусть заключение напишут». «Ишь, грамотная, разберемся. Езжай давай, скоренько». И в трубке заквакали короткие гудки отбоя. Яна метнулась в комнату переодеваться, затем вернулась на кухню, выключила огонь под кастрюлей с картошкой, слила воду, с сожалением окинула взглядом заготовку вкусного ужина, тяжело вздохнула и снова убежала в комнату. Само собой, такси вызывать девушка не стала. Дольше дозваниваться в диспетчерскую службу придется. Сюда на окраину машины приезжают только с клиентами, специально не поедут. Поэтому бегом на автобус. Первым делом Яна набрала номер Сахновского, чтобы предупредить. И еще, если честно, в первую очередь. Девушка очень надеялась, что Димка поедет с ней. На машине ведь гораздо быстрее получилось бы. Но главное, ее большущий мешок стал бы прекрасной буферной зоной между разъяренной Зинкой Мегафон и Яной. Уж очень не хотелось оставаться один на один с горластой скандалисткой, да еще и в затопленной квартире. Но, конечно же, телефон Сахновского издевательски сообщал, что абонент олух и склеротик, телефон у него разрядился в ноль, и поэтому искомый абонент находится вне зоны действия сети. «Ну и ладно», – расстроенно сообщила Яна бубнящему роботу. Ну и пусть. Поищешь ты меня сегодня, Димыч, понервничаешь. А я тоже буду вне зоны действия сети, вот. Автобуса до центра города девушка прождала довольно долго, поэтому вторую часть пути, от центра города до дома, где утонула квартира Зинки и Мегафон, пришлось проехать на маршрутке, время поджимало. Правда, маршрутка до самого дома не довозила. Яна вышла возле центрального входа в парк, а оттуда пешком, в обход по периметру парка. Конечно, напрямик через парк было гораздо ближе и быстрее, но... как-то не тянуло туда девушку. Хоть и солнечный летний день, в парке полно народу на аттракционной очереди. Людям надоело бояться, и каникулы у детишек, куда с ними еще пойдешь? В общем, в парке и возле центрального входа было много людей. Играла музыка, смеялись дети. Колыхались огромные связки воздушных шаров. Продавали сахарную вату и попкорн. Но главное, не наблюдалось ни одного клоуна. И все равно Яна решила идти в обход. Но в этот момент снова заорал мобильник. И снова тот же городской номер. «Бегу, Зинаида, бегу!» – прокричала Яна в трубку. «Я уже возле входа в парк». «Давай быстрее! Тут уже и слесарь, и ЖЭС, и сантехник, и инженер, чтобы акт составить. Если через 10 минут тебя не будет, ломаем дверь!» «Зинуль, я не успею за 10 минут». «Здрасте, приехали! Напрямки от центрального входа, да бегом, за 5 успеешь!» «Я не пойду через парк, я в обход». «С чего вдруг?» «Ну... боишься, что ли, маньяка?» «Боюсь». «Не майся дурью, белый день на дворе, в парке народу тьма, она боится. Короче, 10 минут и ломаем дверь». И снова издевательски захихикали короткие гудки. Яна сжала мобильник в руке и еще раз оглянулась по сторонам. Действительно, полно народу, глупо бояться. Глубоко вздохнув, девушка решительно направилась по центральной аллее парка, напрямик. И все на самом деле оказалось просто и безопасно. И даже настроение улучшилось, несмотря на ждавший в квартире негатив. Потому что так классно в парке, солнце, детишки, смех. И даже на боковой аллее, куда свернула Яна, хватало народу. Оставалось пройти совсем немного, 100 метров по лесной части парка. И то, что здесь никого не было видно, девушку особо не напрягло, тут идти-то осталось. А потом ее вдруг укусил комар. В спину. Хотя нет, не комар. Наверное, пчела, уж очень больно что-то ужалило под лопатку. Комары так не кусают. Яна замахала руками, отгоняя вредные насекомые, но руки почему-то отказались махать, повисли унылыми тряпками, и голова закружилась, и солнце стало меркнуть. А потом решили уйти в глухой откос ноги, и Яна начала медленно заваливаться на бок. Но упасть ей не дали. Чьи-то руки подхватили девушку и довольно бесцеремонно поволокли сквозь кусты. И в меркнущем свете проступило лицо, напряженное. Носителю лица явно приходилось нелегко, он тяжело дышал. Но самое страшное, лицо оказалось знакомым. Этого не могло быть, это бред, действие той гадости, что ей вкололи, только не он. Но человек, утаскивавший девушку в небытие, подмигнул ей и весело произнес: «Привет, солнышко. Ну что, повеселимся?» У него были неправильные глаза. Не те, что раньше, веселые, добрые и ясные. В этих отчетливо проступало безумие.